Часть 17. Военный совет. Небольшой круглый зал на самом верху императорской башни Тарсидара постепенно наполнялся людьми. Ничем не украшенные каменные стены выглядели не слишком уютно, но мало кто обращал на это внимание. Этим вечером здесь собрались те, от кого зависело будущее Элиана и всего мира. Седые мастера, начальники стражи провинций, негромко переговаривались в углу, неспешно смакуя прекрасно заваренный лард, наливая его из огромного, наверное, 20-пинтового чайника, вытащенного из ниоткуда одним из эльдаров. Человек 10 высокопоставленных военных склонились над картой мира, расстеленной на огромном столе, стоявшим в центре. Они то и дело тыкали указками то в Карвен, то в Манхен, то в Нартагаль, ругались, спорили, что-то доказывали друг другу. Ни один при этом не повышал голоса. Присутствовало также немало людей, чей род занятий был неясен. Но они явно имели право здесь находиться, выглядели уверенными в себе, хотя чаще всего молча сидели, ожидая начала совета. Только четверо застывших у правой стены юнцов, двое из которых вообще оказались эльфом и орком, вызывали недоуменные взгляды. Что сделают здесь ученики? Люди видели серые шнурки на левом плече каждого из мальчишек и удивлялись про себя. Впрочем, их привел Лани Карвартон. А значит, они здесь не просто так. Этот старый хитрый лис ничего не делает без причины. Зато почему-то отсутствовал Диппад, начальник 3-го приказа, что было необычно. Вообще, в последнее время происходило слишком много непонятных и загадочных событий, что не могло не вызывать тревогу у любого трезвомыслящего человека. «Санти!» — прошептал скомороху на ухо Вхрат. «На какого Дархота Ланика нас сюда притащил?» «Я знаю!» — пожал плечами рыжий. «И не шуми ты, морда! Мастер-наставник обещался по шее настучать, если чего-нибудь натворим. Приказал замереть и слушать». «Ясно!» — недовольно проворчал орк, почесав в затылке. «Я бы лучше поспал». «И не ты один», — тяжело вздохнул Энет. Тинувель составил ему компанию. «Задрали, сволочи». С момента получения мечей жизнь четверых друзей превратилась в ад. Если раньше ими занимался в основном Кертал, изредка Ланник с эльдарами или император, то теперь... Да теперь из других городов империи прибыли лучшие мастера-наставники 6 из самых известных школ боевого мастерства и взялись конкретно за учеников горца. Плюс тренировки с невидимкой и самим императором, к которым иногда присоединялся кто-нибудь из эльдаров. Последние отличались особой изощренностью, прилагая все усилия для того, чтобы жизнь тихо постановающей четверки медом не казалась. Раньше побратимы считали, что понимают смысл слова «кошмар». Но после последних нескольких дней решили, что ошибались. Это понятие приобрело для них десятки разнообразных оттенков, да таких, что слов для описания не находилось. Заклятия новых уровней сверхскорости налагались на них его величеством едва ли не ежедневно. Падали с ног. Приходил маг-целитель, восстанавливал силы лежащих пластом учеников, и издевательство продолжалось. Если бы не необычные медитации, которым обучил их император, то друзья, наверное, умерли бы от усталости. На сон ведь оставалось не больше 4 часов, да и тех могли лишить. Ланик постоянно таскал их с собой на ночные вылазки тайной стражи, чтобы опробовать новые навыки в боевых условиях. Особенно трудно друзьям пришлось во время захвата очередного отряда карвенских паладинов, полного посвящения, попытавшихся проникнуть в империю, несмотря на грустную судьбу своих предшественников. Император любезно отослал их головы первосвященникам с соответствующими соболезнованиями. Паладины, как ни странно, оказались воинами высочайшего класса. Санти едва справился с одним, совершенно случайно убив его броском сюрикена. Энет был ранен, хоть и легко, но достал уже уверившегося в победе церковника выпадом меча. Тинувель получил подкованным сапогом в самое уязвимое место организма. На последнем издыхании зверски зарезал противника и на некоторое время перестал думать о девушках. Не до них как-то стало. Пришлось даже к целителям обращаться. Храд отделался легче других, лишившись только кончика левого уха, что да нельзя разозлило его. От возмущения орк удушил паладина голыми руками. Ну, предварителя, конечно, обезоружив, благо силушкой единый его не обидел. Каждый из друзей задумывался, для чего все это нужно. Никого ведь, кроме них, не тренировали с такой интенсивностью. Только ни один ничего не понял. Они еще не осознавали, что с каждым днем все увереннее превращаются в воинов экстра-класса. Ученики других горных мастеров смотрели на эти страшные тренировки с нескрываемым ужасом, благодаря про себя всех святых, что это не их так гоняют. Кертал посмеивался себе под нос, понимая, что мальчишки хоть сейчас готовы пройти испытание на черный шнурок, но им самим о том, конечно, не сообщал. Пусть еще немного подымут уровень, а то драться научились, зато ума почти не прибавилось. В последнее время император все больше занимался с четверкой друзей законами пути воина, постепенно выводя их на уровень мастера. Чему-то научились, стали много спокойнее, увереннее, уже думают, а потом только делают. Откровенно говоря, старику сильно не нравилась эта безумная спешка. Можно многое упустить, но он понимал, что иного выхода все равно нет. Носители великих мечей ни много ни мало. Жаль, что они достались ничего не понимающим юнцам. Очень жаль. Только факт остается фактом, и ничего с этим не поделаешь. Хорошо бы и пятый был здесь. Он получше остальных соображает, но император виднее. Впрочем, молодому Арсантену дышалось ничуть не легче. Погоняв четверых дурней, мастера-наставники с эльдарами перемещались в замок, где отсиживался горец, и устраивали ему веселую жизнь. Бедняга при виде них закатывал глаза и тихо стонал, прекрасно зная, что ему предстоит. Зато постепенно выходил на уровень невидимки, уже преодолев уровень старшего мастера, даже не заметив того. Если не останавливаться, то из этих пятерых можно вырастить мастеров боя, каковых в империи еще не бывало. Времени бы только хватило.